В соборе. Ка получил задание показать приезжему итальянцу, давнему и весьма важному партнеру банка, впервые посетившему их город, некоторые из памятников искусства. В другое время Ка, несомненно, посчитал бы подобное поручение приятным и даже почетным для себя. Но теперь, когда он лишь ценой неимоверного напряжения сил удерживал в банке свои позиции, он принял его с большой неохотой. Каждый час, отнятый у служебного присутствия, становился для него сущей мукой. Он, правда, давно уже не мог работать в служебное время с прежней пользой для дела. Иные часы проходили в жалких потугах изобразить лишь видимость трудового усердия. Но тем сильнее донимала его тревога, когда он вынужден был из конторы отлучаться. Тогда, казалось ему, он прямо видит, как заместитель директора, и так-то не спускающий с него глаз, чуть что заходит к нему в кабинет, усаживается за его письменный стол, роется в его бумагах, принимает и переманивает давних его клиентов, можно считать уже почти друзей, а то и чего доброго обнаруживает какие-то его промахи. Опасность коих Ка ощущал беспрестанно и откуда угодно, не имея ни сил, ни времени что-либо предотвратить. Так что теперь, когда ему даже в виде очевидного поощрения поручали деловые визиты или кратковременные служебные поездки, а в последнее время, надо полагать, по чистой случайности такие задания особенно участились, трудно было отделаться от подозрения, что отсылают его неспроста, а либо с целью сугубо тщательно проверить его работу, либо полагая, что на службе вполне можно обойтись и без него. Большинство из поручений этих он вполне мог бы отклонить, но не осмеливался. Ведь если опасения его сколько-нибудь оправданы, то получалось, что, отказываясь, он как бы признается в своих страхах. А коли так, он принимал эти поручения с напускной невозмутимостью, умолчав даже, когда предстояло на двое суток отправиться в нелегкую служебную поездку, о серьезной простуде, лишь бы никто не вздумал ввиду его нездоровья и нагрянувшего, как назло, осеннего ненастья, поездку отменить. И вот, вернувшись из этой поездки с адской головной болью, он узнает, что на завтра ему надлежит сопровождать важного итальянского гостя. До чего же велик был соблазн хотя бы в этот раз отказаться. Ведь подобное поручение с его непосредственными служебными обязанностями никак не связано. Долг гостеприимства по отношению к давнему партнеру – дело, несомненно, достаточно важное. Но не для Ка, который прекрасно сознает, что удержаться на завоеванных рубежах может только успехами в собственной работе. А если он их не предъявить, все его услуги итальянцу, пусть как своему изумлению совсем того обворожит, будут совершенно не в счет. От служебных дел ему ни на день отказываться нельзя. Вот до чего велика его боязнь, что обратно его уже не допустят. Боязнь, он отлично понимал, преувеличенная, но все равно снедавшая душу. Правда, на сей раз почти невозможно было изобрести благовидный предлог для отказа. Итальянский он знает, пусть и не в совершенстве, но вполне прилично. Главное же, еще с былых пор он кое-что смыслит в истории искусства, что снискало ему в банке чуть ли не славу знатока. В основном из-за того, что какое-то время он, кстати, тоже сугубо в интересах дела, состоял в городском обществе охраны памятников старины. А итальянец, по слухам, был как раз большим любителем искусств. Так что выбор Ка на роль гида, само собой, оказался предрешен. Непогожим утром, в дождь и сильный ветер, заранее проклиная предстоящий день, Ка, с позаранку, уже в 7, пришел на службу, надеясь хоть что-то успеть по работе, прежде чем визит гостя полностью оторвет его отдел. Еще утро, а он уже устал до смерти, ибо, готовясь к встрече, полночи провел за учебником итальянской грамматики. Окно, возле которого он в последнее время сиживал все чаще, манило его куда сильнее, чем письменный стол. Но он удержался от соблазна и принялся за работу. К сожалению, тут же явился курьер и сообщил, что его послал директор, узнать, не пришел ли часом господин главный поверенный. Если он здесь, то не будет ли он так любезен пройти в приемную? Итальянский гость уже ждет. «Сейчас приду», — Бросил Ка, сунул в карман маленький словарик, взял под мышку альбом городских достопримечательностей, приготовленный для итальянца, и через кабинет заместителя директора поспешил в дирекцию. Он был просто счастлив, что явился в такую рань, чего, видимо, никто всерьез не ожидал, и сколь кстати сразу понадобился директору. Кабинет заместителя директора, разумеется, зиял пустотой, словно на дворе глубокая ночь. Вероятно, с поручением пригласить хозяина в дирекцию курьер заглядывал и сюда, но тщетно. Когда К вошел в приемную, из глубоких кресел навстречу ему поднялись оба господина. Директор приветливо улыбался, приходу К он явно был очень рад, тут же представил его гостю. Итальянец крепко пожал Ка руку и, похохатывая, что-то сказал про раннюю птаху. Ка не очень разобрал, кто имеется в виду, да и в слове была какая-то странность. Ка не сразу угадал смысл. Он ответил несколькими гладкими фразами, которые итальянец встретил все тем же хохотком, то и дело нервной рукой поглаживая свои пышные, истинно черные с проседью усы. Усы, судя по всему, были изрядно надушены. Хотелось даже подойти и понюхать. Когда все уселись и началась короткая вступительная беседа, Ка, не без испуга, заметил, что понимает итальянца совсем не всегда. Когда тот говорил спокойно, он разбирал почти все. Но так он говорил лишь изредка. По большей же части речь его буквально лилась бурным потоком, чему сам он откровенно радовался, энергично встряхивая головой. К тому же, как раз в этих тирадах он то и дело сбивался на какой-то диалект, в котором Ка вообще не улавливал ничего итальянского. Однако директор, как выяснилось, не только его понимал, но и мог объясниться, что Ка вообще-то должен был предвидеть, ведь гость был с юга Италии, где и директор несколько лет прожил. Словом, Ка уже вполне убедился, что возможности пообщаться с итальянцем у него почти нет. Ведь тот и по-французски говорил весьма невнятно, к тому же усы закрывали ему рот, не давая догадаться о смысле сказанного хотя бы по губам. Предчувствуя недоброе, Ка решил покамест даже не пытаться понимать итальянца. В присутствии директора, который вполне свободно с ним беседовал, это было бы напрасной тратой сил. Вот Ка и ограничился молчаливым, пусть и несколько угрюмым наблюдением, следя, как тот, непринужденно и легко откинувшись в кресле, не без изящества одергивает свой коротенький, фронтовато скроенный пиджачок. А однажды вдруг, вскинув легкие подвижные руки, что-то пытался изобразить. Ка так и не понял, что, хотя ловил каждое мановение, весь подавшись вперед. В конце концов, Ка, которому нечем было заняться, кроме как бездумно переводить глаза с одного собеседника на другого, сморила прежняя усталость. И он, к собственному ужасу, поймал себя на том, что в какой-то миг полной отрешенности от происходящего уже совсем было собрался встать, повернуться и уйти, но, по счастью, вовремя спохватился. Наконец, взглянув на часы, итальянец вскочил. Попрощавшись с директором, он ринулся к Ка, подойдя так близко, что тот невольно отпрянул и даже кресло отодвинул, лишь бы встать и отстраниться хоть немного. Директор, по глазам Ка давно уже догадавшийся, в каком тот затруднении, вмешался в разговор, причем столь тактично и умно, что казалось, будто он напоследок просто дает кое-какие мелкие советы, хотя на самом деле, снова и снова встревая в трескотню неумолчного итальянца, он вкратце доносил до Ка смысл сказанного. Благодаря чему Ка смог принять к сведению, что гостю еще необходимо уладить кое-какие дела, и что у него, к сожалению, сегодня вообще мало времени. Знакомиться же с достопримечательностями на бегу ему совсем не по душе, и он предпочел бы, но только если Ка согласен, решение всецело за ним, осмотреть, зато основательно, один лишь собор. Он был бы чрезвычайно рад совершить такую экскурсию в сопровождении столь ученого и столь приятного спутника. Под оном имелся в виду не кто-нибудь, а именно Ка, который тем временем изо всех сил старался не слушать, что тараторит итальянец, жадно ловя каждое слово директора. И очень бы просил, если такое время его устраивает, встретиться часа через два, около 10, прямо в соборе. Сам он твердо надеется к этому времени уж точно быть на месте. Ка пробормотал нечто утвердительное, итальянец пожал руку директору, потом Ка, потом снова директору, и, сопровождаемый ими обоими, лишь изредка слегка оглядываясь, но по-прежнему не умолкая, проследовал к выходу. Ка какое-то время еще побыл с директором, чье нездоровье сегодня особенно бросалось в глаза. Казалось, тот чувствует себя виноватым. Он сказал, они стояли совсем рядом и беседовали, словно добрые приятели, что сперва хотел сопровождать итальянца сам, но потом, в причину он вдаваться не стал, решил лучше поручить это Ка. И пусть его не смущает, если он поначалу не сразу будет итальянца понимать. Понимание придет очень скоро. Да и если он многого не поймет вовсе, тоже не беда. Этому итальянцу не так уж важно, понимают его или нет. Кстати, итальянский Ука очень хороший, просто на удивление, так что он наверняка прекрасно со всем справится. На этом он с Кай распрощался. Остающееся время Ка провел, выписывая из словарика редкие слова, которые могут понадобиться при осмотре собора. Это была скучная, занудная работа, а курьеры тем временем приносили почту, служащие приходили с разными вопросами, однако, видя, что Ка занят, оставались ждать на пороге и не думали уходить, покуда Ка их не выслушает. Заместитель директора, не упуская поводов ему помешать, заглядывал то и дело, зачем-то выхватил у него из рук словарик и принялся листать без всякой видимой цели. Даже посетители объявились, желая обратить на себя его внимание, но так и не поняв, заметил он их или нет, они в робком полупоклоне обрисовались из сумрака приемной, когда приоткрылась дверь. Вся эта тягучая суета плыла вокруг него, словно он пуп мироздания, а он тем временем перебирал в уме слова, которые могут понадобиться, отыскивал их в словарике, выписывал, проверял на слух произношение и, наконец, пытался выучить наизусть. Только вот прежняя, обычно такая надежная память, кажется, полностью ему отказала, из-за чего его временами обуревала до того неистовая злоба на итальянца, из-за которого приходится терпеть все эти мучения, что он в ярости запихивал словарик под груду бумаг в твердом намерении ничего больше не учить. Но потом спохватывался, понимая, что нельзя же в конце концов вводить иностранного гостя по собору в полном безмолвии, и с еще пущей яростью выуживал словарик из-под бумаг обратно. В половине десятого, когда он уже собрался уходить, зазвонил телефон. Это Лени решила пожелать ему доброго утра и осведомиться о его самочувствии. Ка в торопях поблагодарил, предупредив, что долго разговаривать не сможет, ему надо в собор. «В собор?» — не поняла Лени. «Ну да, в собор». «С чего вдруг в собор?» — спросила она. Ка попытался вкратце ей объяснить, но едва начал, как Лени вдруг сказала. «На тебя облава». Жалости, особенно непрошенной и столь нежданной, Ка не выносил. Он оборвал разговор, попрощавшись на полуслове, но, уже кладя трубку, вдруг сказал то ли себе, то ли девушке там вдалеке, где она его уже не услышит. «Да, на меня облава. Но времени было в обрез, еще немного, и он опоздает». Он вызвал авто, в последнюю секунду вспомнил про альбом, вручить который утром как-то случай не подвернулся, и прихватил с собой. Всю дорогу он держал альбом на коленях, нетерпеливо барабаня по нему пальцами. Дождь слегка поутих, но было сыро, промозгло и сумрачно. В соборе, скорее всего, мало что будет видно. Зато от долгого стояния на холодных каменных плитах простуда его наверняка только усугубится. На соборной площади царило безлюдье. Ка припомнил, что еще совсем малышом ему казалось странным, отчего в домах, обступивших эту узкую тесную площадь, все окна почти всегда зашторены. Впрочем, при нынешней погоде это неудивительно. И в соборе, кажется, тоже ни души. Да и кому взбредет в голову приходить сюда в такое ненастье? Ка обошел оба боковых нефа и повстречал только какую-то старуху, что, закутавшись в теплый платок, стояла на коленях перед Мадонной, не спуская с нее глаз. В дальнем конце он, правда, углядел хромого служку, но тот, доковыляв до дверцы в стене, сразу же скрылся. Ка не опоздал. Когда он входил, как раз пробило 10, но итальянца нигде не было видно. Вернувшись к главному входу, Ка постоял в нерешительности, затем под дождем обошел собор снаружи. Вдруг итальянец ждет его под какой-нибудь из надвратных арок. Нет, его нигде не было. Может, это директор что-то недослышал и перепутал время? Да и как понять человека, который так разговаривает? Как бы там ни было, но хотя бы полчаса подождать итальянца надо. Ка очень устал. Ему хотелось присесть, поэтому он снова вернулся в собор, обнаружил на ступеньке ошметок какого-то коврика, мыском ботинка подволок его до ближайшей скамьи, чтобы подложить под ноги, поплотнее укутался в пальто, поднял воротник и сел. Чтобы скоротать время, он раскрыл альбом, полистал немного, но вскоре снова захлопнул. В соборе стало так темно, что, подняв глаза, он даже в ближайшем боковом нефе ничего не смог разглядеть. Вдали, на главном алтаре, большим треугольником зыбких мерцающих огоньков горели свечи. Ка не помнил, точно видел ли их раньше. Может, их только что зажгли. Церковные служки, они ведь не ходят, а скользят. Вот их и не видно, не слышно. Ненароком обернувшись, Ка вдруг обнаружил у себя за спиной, совсем неподалеку, в канделябре на колонне, еще одну свечу, высокую, толстенную, тоже зажженную. Свеча хоть и знатная, но для алтарных образов, что по большей части тонули в сумраке боковых нефов, света она давала недостаточно, скорее наоборот, только усугубляла тьму. Не придя навстречу, итальянец, надо признать, поступил столь же неучтиво, сколь и благоразумно. Разглядеть что-либо все равно почти невозможно, разве что Ка удалось бы, воспользовавшись карманным фонариком, показать несколько картин, освещая их по частям. Желая проверить, что бы из подобной затеи получилось, он направился к ближайшей боковой капелле, взошел по ступеням к невысокой мраморной ограде и, перегнувшись через нее, осветил фонариком алтарную икону. Перед ней, трепетной помехой взгляду, мерцала во тьме неугасимая лампада. Первое, что Ка сумел отчасти разглядеть, отчасти угадать, был могучий рыцарь в доспехах, изображенный с самого края. Он опирался на меч, вонзив его перед собой в голую землю, откуда лишь кое-где пробивались редкие травинки. Казалось, он пристально наблюдает за чем-то. Но было и странно, что он застыл на месте в совершенной неподвижности. Может, ему назначено стоять на страже? Ка, давно уже не видевший живописи, разглядывал рыцаря долго, хоть и непрестанно моргал от напряжения, настолько резал глаза зеленоватый свет фонарика. Скользнув лучом по остальной части картины, он увидел сцену положения во гроб тела Христова во вполне традиционной трактовке. Картина, к тому же, была явно не старинная. Сунув фонарик в карман, он вернулся на прежнее место. Ждать итальянца, видимо, уже не имело смысла. Но на улице наверняка льет дождь, а поскольку в соборе против ожиданий оказалось не так уж холодно, Ка решил пока что побыть здесь. Поблизости от него находилась главная кафедра. Ее изящный круглый свод венчали два склоненных друг к другу, лишь контурами обозначенных золотых креста, соприкасающиеся верхними концами. Внешняя сторона перил и перехода к несущей колонне была украшена резьбой в виде зеленой вьющейся листвы. Ее поддерживали ангелочки, то смеющиеся, то задумчивые. Ка подошел к кафедре, осмотрел ее со всех сторон. Работа по камню была чрезвычайно искусная. Густые неподвижные тени в проемах между листьями, казалось, испуганно затаились в своей глубине, как в ловушке. Ка просунул руку в один из таких проемов и осторожно ощупал камень. О существовании этой кафедры он прежде почему-то не знал. И только тут, случайно, заметил за следующим рядом скамей церковного служку в черном обвисшем сюртуке. Замерев с табакеркой в левой руке, тот внимательно за ним следил. «Что ему надо?» — с беспокойством подумал Ка. «У меня что, такой подозрительный вид? Или он чаевых ждет?» Однако служка, заметив, что Ка на него смотрит, правой рукой, зажатой в щепоте понюшкой табаку, указал куда-то в неопределенном направлении. Все еще не понимая, что все это значит, Ка выжидал, не двигаясь с места, но служка продолжал показывать куда-то, подкрепляя свой жест недвусмысленными кивками. «Да что ему надо?» Тихо проговорил Ка, не решаясь повысить голос. Потом все-таки достал кошелек и боком, между скамьями, двинулся было к загадочному старичку. Но тот решительным жестом сразу его остановил, пожал плечами и, хромая, заковылял прочь. Похожей торопливой припрыжкой Ка мальчонкой пытался изобразить скачку верхом на коняшке. «Должно быть, в детство впадает», — подумал он. Совсем из ума выжил. Только и может, что в церкви прислуживать. Вон. Стоило мне остановиться, он тоже встал и будто выжидает, пойду ли я дальше. Так, с недоуменной улыбкой, Ка прошел вслед за служкой через весь боковой неф почти до уровня главного алтаря. Старик не прекращал указывать куда-то, но Ка нарочно туда не поворачивался, полагая, что все эти уловки имеют только одну цель — остановить его, сбить со следа, лишь бы он не шел по пятам. В конце концов, он так и сделал. Остановился, решив, что не стоит зря пугать старичка. Вдруг, если итальянец все-таки придет, он еще пригодится хотя бы как причудливый экспонат. Вернувшись в центральный неф и отыскивая место, где он оставил альбом, Ка вдруг заметил еще одну кафедру, небольшую, простого бледного камня. Прилепившись к одной из колонн, она разместилась почти над алтарем, возле хоров. Кафедра была настолько маленькая, что издали казалась пустующей нишей, куда не удосужились установить статую. Проповедник, стоя на этой кафедре, и шагу назад не мог бы ступить. К тому же каменный свод над кафедрой выступал необычайно далеко, и хотя на его конусообразной опоре не было никакой лепки, занимал столько места, что человек среднего роста не смог бы стоять под ним прямо, а только перегнувшись через перила. Все сооружение, казалось, создано сугубо для мучений проповедника. И непонятно было, зачем вообще нужна такая кафедра, когда рядом имеется главная, просторная и столь искусно украшенная. Ка, впрочем, и на эту малую кафедру не обратил бы внимания, не гори в ней лампа, какие обычно зажигают перед проповедью. Неужели сейчас будет проповедь? В пустом храме. Ка глянул на лесенку, что, обвивая колонну, поднималась к кафедре. Лесенка была настолько узкая, что, казалось, служит не для того, чтобы по ней мог подняться человек, а просто для украшения колонны. Однако под кафедрой Ка не смог удержаться от удивленной улыбки, и вправду стоял священник. Положив руку на перила лесенки, он явно намеревался взойти и смотрел на Ка. Встретившись с Ка взглядом, он слегка кивнул, в ответ на что Ка, осенив себя крестом, поспешно поклонился, ведь ему следовало бы поклониться первым. Священник разом подобрался и медленными быстрыми шажками стал взбегать вверх по лесенке. Что, в самом деле будет проповедь? Может, старик Слушка и не совсем из ума выжил, а просто хотел направить как проповеднику, что в пустующем храме, пожалуй, даже весьма необходимо. Кстати, где-то ведь еще была старуха, та, что перед Мадонной стояла. Ей бы тоже не мешало подойти. А если уж будет проповедь, почему для начала не вступает орган? Но орган молчал, только слабо поблескивая из мрака со своей величавой высоты. У Ка мелькнула мысль, не стоит ли как можно скорее удалиться. Если не сделать этого сейчас, во время проповеди, это уже никак не получится, неудобно. Тогда уж наверняка придется остаться до конца. А он и так с утра в конторе сколько времени даром потерял. Ждать итальянца он давно не обязан. Он взглянул на часы, уже 11. Неужели правда проповедь будет читать? Вправе ли он, Ка, в одиночку представлять всю паству? А будь он чужестранец, вздумавший просто собор осмотреть? По сути-то ведь почти так оно и есть. Да нет, даже думать смешно, чтобы в будний день в 11 утра, да еще при такой жуткой погоде, и проповедь. Священник, а этот молодой человек с гладким смуглым лицом, несомненно, священник, поднялся на кафедру, наверное, только чтобы лампу погасить, которую кто-то затеплил по ошибке. Но нет. Ничуть не бывало, он, напротив, проверил лампу, немного подкрутил фитилек, потом медленно обернулся к балюстраде и крепко ухватился обеими руками за ее выступающий край. Постояв так немного, он молча, не поворачивая головы, окидывал взглядом храм. Ка поневоле отступил подальше назад и стоял теперь у передней скамьи, прижавшись к ней спиной и опираясь локтями на молитвенный пульт. Растерянно косясь по сторонам, он краем глаза где-то вдали, он так и не понял где, успел увидеть старичка-служку. Тот, сгорбившись, мирно подремывал, словно все положенное уже сделал. И какая вдруг тишина воцарилась в храме. Но Ка вынужден ее нарушить. Он не намерен здесь оставаться. Если священник по долгу службы в определенный час, не считаясь обстоятельствами, обязан читать проповедь, пусть читает. Он прекрасно справится с этим и без его К-поддержки. Благо и присутствие К воздействию проповеди ничуть не поможет. А коли так, К потихоньку тронулся с места, ощупью на цыпочках, пробираясь вдоль скамьи, благополучно дошел до центрального прохода и там двинулся дальше уже без помех, разве что каменные плиты отзывались на каждый, пусть и легчайший шаг, слабым, но неумолчным, равномерным, в такт поступи эхом где-то высоко под самыми сводами. Ему было немного не по себе, когда он, должно быть, под взглядом священника, понуро, потерянно и одиноко шагал меж пустых скамей. Да и громада собора давила на плечи своей тяжестью, непосильной казалось простому смертному. Дойдя до своего прежнего места, он, стремглав, почти украдкой, цапнул со скамьи оставленный там альбом. Он почти миновал ряды скамей, почти вырвался из тесноты на просвет свободы, в притвор между скамьями и выходом, когда впервые услышал голос священника. Сильный, уверенный, хорошо поставленный голос. Как мощно заполнил он своды храма, принявший его с готовностью. Однако отнюдь не к пастве воззвал священник. Оклик его прозвучал твердо, недвусмысленно, не оставляя поводов уклониться. «Йозеф К!» К запнулся и замер, вперивший себе под ноги. Пока он еще свободен. Пока еще может двинуться дальше и уйти, улизнуть через одну из тех темных, низких деревянных дверей. Вот же они, совсем рядом. Уйти, прикинувшись, допустим, что он не расслышал, или пусть даже расслышал, но не посчитал нужным обратить внимание. Если же сейчас обернуться, тогда он влип. Тогда он, выходит, признал, что все расслышал, что он и вправду тот, кого позвали, и готов зову подчиниться. А кликни его, священник, еще раз, и он точно бы ушел. Но поскольку, покуда он не трогался с места, в храме стояла мертвая тишина, он слегка повернул голову. Хотелось все-таки взглянуть, что поделывает священник. Тот, как и прежде, спокойно стоял на кафедре, но было ясно. Он заметил, что Ка повернул голову. Если сейчас не обернуться до конца, это будет ребячество, детская игра в прятки. А коли так, он обернулся, и священник тотчас поманил его пальцем. Теперь, раз игра пошла в открытую, он почти бегом, отчасти из любопытства, отчасти, чтобы поскорее покончить с недоразумением, стремительным, летящим шагом устремился к кафедре. У первых скамей он остановился, но священнику этого все еще было мало. Он простер руку и резким властным тычком острого, словно клюв пальца, указал место почти у самой кафедры. Ка и тут подчинился, хотя теперь, чтобы видеть священника, ему приходилось сильно запрокидывать голову. «Ты, Йозеф Ка», — произнес священник и как-то неопределенно повел рукой, на миг оторвав ее от балюстрады. «Да», — сказал Ка, успев подумать, сколь открыто, не таясь, произносил он прежде свое имя. А вот с некоторых пор оно сделалось для него обузой. Получается, его имя знаю теперь даже те, кого он видит впервые. То ли дело раньше. Сперва представишься, а уж только после этого тебя знают по имени. «Ты обвиняемый», — неожиданно тихо молвил священник. «Да», — подтвердил Ка, — «меня уведомили». «Тогда ты тот, кого я ищу», — продолжил священник. «Я тюремный капеллан». «Ах так!» — вырвалось у Ка. «Я велел тебя вызвать», — сказал священник, — «чтобы поговорить с тобой». «Я не знал», — отозвался Ка. «Вообще-то я пришел сюда, чтобы показать собор одному итальянцу». «Забудь о суетном», — строго бросил священник. «Что у тебя в руках? Молитвенник?» «Нет», — ответил Ка. «Это альбом городских достопримечательностей». «Убери его», — приказал он. Ка столь поспешно отбросил альбом, что тот, раскрывшись и шурша смятыми страницами, отлетел далеко в сторону и еще проехался по полу. «Тебе известно, что с твоим процессом дела плохи», — — спросил священник. «Мне тоже так кажется», — согласился К. «Я старался как мог, но пока без успеха. Правда, я еще не подал ходатайство». «Как ты себе представляешь конец?» — спросил священник. «Раньше я думал, что кончится хорошо», — признался К. «А теперь и сам иной раз сомневаюсь. Не знаю, чем кончится». «А ты знаешь?» «Нет», — ответил священник. «Но, боюсь, кончится плохо. Считают, что ты виновен. Твой процесс, возможно, даже не выйдет из судов низшей инстанции. Вину твою, по крайней мере, на сегодняшний день, полагают доказанной». «Но я не виновен», — сказал К. «Это ошибка. Как может вообще человек быть виновен? А мы все люди, кого ни возьми, что один, что другой». «Это верно», — изрек священник. «Но обычно так виновные говорят». «Ты тоже настроен против меня?» — спросил К. «Я не настроен против тебя», — ответил священник. «Благодарю тебя», — сказал К. «Зато все остальные, кто причастен к расследованию, против меня настроены и внушают это даже непричастным. Положение мое делается все хуже». «Ты смотришь на вещи превратно», — объяснил священник. «Приговор не выносится разом. Само расследование постепенно перерастает в приговор». «Ах, вон что!» — проронил К. и понурил голову. «В ближайшее время что ты намерен предпринять по своему делу?» — спросил священник. «Буду и дальше искать помощи», — ответил К., поднимая голову, чтобы увидеть, как отнесется к этому священник. «Еще не все возможности исчерпаны». «Ты слишком много ищешь помощи со стороны», — неодобрительно заметил священник. «Особенно у женщин. Неужели не видишь, что эта помощь мнимая?» «Иногда, а, пожалуй, даже часто, я с тобой согласен», — сказал К. «Но не во всем. Женщины — огромная сила. Сумей я побудить нескольких знакомых женщин, сообща мне посодействовать, я бы отбился. Особенно в таком-то суде, где почти сплошь одни бабники. Хотя бы издали покажи следователю женщину, и он, лишь бы ее догнать, перепрыгнет и через стол, и через обвиняемого». Священник низко склонил голову к балюстраде. Казалось, только теперь массивный свод кафедры начал на него давить. «Из чего бы вдруг такое ненастье на улице? Похоже, там уже не пасмурный день, а глубокая ночь. В витражах огромных окон эту толщу мрака не проницал ни единый проблеск. А тут еще церковный служка принялся одну за другой гасить свечи на главном алтаре. «Ты рассердился на меня?» — спросил К. «Но ты, наверное, сам не догадываешься, какому суду служишь». Ответа не последовало. «Я ведь только по своему опыту сужу», — добавил К. Сверху все еще ни звука. «Я не хотел тебя обидеть», — сказал К. И тут священник вдруг крикнул. «Да неужто ты на два шага вперед не видишь?» Это был окрик гнева, но и невольный возглас отчаяния, когда видит, как кто-то вдруг падает и не в силах помочь, кричит от неожиданности и испуга. Теперь оба надолго умолкли. Конечно, в сумраке, сгустившемся внизу, священник мог различить лишь смутный силуэт К, тогда как тот хорошо его видел в круге света от маленькой лампы. Но почему священник не спустился? Проповеди он не читает. Только довел до кое-какие сведения о суде, которые, если следовать им в точности, принесут, наверное, больше вреда, чем пользы. Впрочем, в добрых намерениях его К, пожалуй, не сомневался. Так что спустись он вниз, не исключено, что они в каких-то мнениях даже и сойдутся. Вероятно, от священника можно получить очень даже важный и толковый совет, подсказавший быка, допустим, не как на ход процесса повлиять, а как из процесса вообще вырваться, как его обойти, как жить от процесса отдельно. Должна же существовать и такая возможность. К в последнее время все чаще о ней размышлял. И если священнику о ней известно, Он, быть может, если попросить, этот секрет откроет, несмотря на свою принадлежность к суду и несмотря на то, что он при всем своем кротком нраве даже накричал на Ка, когда тот скверно о суде высказался. «Ты спуститься не хочешь?» — спросил Ка. «Проповедь тебе читать не надо. Сойди ко мне». «Теперь могу и сойти», — бросил священник, должно быть, уже раскаиваясь, что на Ка накричал. Снимая с крюка лампу, добавил. «Сначала-то мне с тобой отсюда надо было поговорить, с возвышением, а то меня разжалобить легко, и я тогда забываю о долге». Ка ждал его внизу у лесенки. Священник, сходя еще с верхней ступеньки, протянул ему руку. «Найдешь для меня еще немного времени?» — спросил Ка. «Столько, сколько тебе потребуется», — ответил священник, передавая Ка лампу, чтобы тот ее нес. Даже вблизи весь облик его не утратил некоторой торжественности. «Ты очень добр ко мне», — сказал Ка. Они теперь прохаживались взад-вперед по темному нефу. «Из всех судейских ты один такой. И я доверяю тебе больше, чем любому из тех, кого я уже в суде знаю. С тобой я могу говорить откровенно». «Не обманывайся», — остерег священник. «Это в чем же я обманываюсь?» — спросил Ка. «Ты в оценке суда обманываешься», — ответил священник. «Вот что сказано на этот счет во вступительных пояснениях к закону. У врат закона стоит привратник. К нему приходит селянин и просит допустить его к закону. Привратник, однако, говорит, что сейчас пропустить его не может. Селянин, подумав, спрашивает, а позднее ему можно будет пройти? Такое возможно, отвечает привратник, но не сейчас. Однако врата закона, как и всегда, распахнуты, и привратник стоит сбоку, а коли так, селянин, наклонившись вперед, пытается заглянуть внутрь. Заметив это, привратник со смехом говорит. «Если уж тебе так не терпится, попробуй войти вопреки запрету. Но запомни, могущество мое велико, а я всего лишь низший из привратников. Дальше, от покоя к покою, стоят привратники один могущественнее другого. Вид даже третьего мне уже не по силам вынести». Таких преград селянин не ожидал. «Доступ к закону должен быть открыт всегда и для всех», — полагает он. Но пристальней приглядевшись к привратнику, к его дохе, к его грозному с горбинкой носу, к его длинной смоляной татарской бородке, он решает, что лучше дождаться допуска. Привратник дает ему скамеечку и позволяет присесть сбоку, поодаль от входа. Проходят дни, проходят годы, а он все сидит. И непрестанно донимает привратника просьбами, уже изрядно тому надоев. Время от времени привратник учиняет селянину скупые допросы, расспрашивает о его родных краях и о многом другом, но расспрашивает безучастно, свысока, как важный господин, а под конец неизменно заявляет, что пропустить пока что не может. Селянин, для дальней дороги припасший много добра, ничего не жалеет, пытаясь задобрить привратника подкупом. И тот принимает подношение, но всякий раз приговаривает. «Для того лишь беру, чтобы ты не думал, будто что-то упустил». Проходят годы, селянин почти глаз не сводит с привратника. Об остальных привратниках он и думать забыл. Для него лишь на этом первом свет клином сошелся. Он клянет свою незадачливую судьбину, поначалу громко, позднее, постарев, уже только бормочет проклятие себе под нос. На старости лет он впадает в детство, а так как за долгие годы изучил привратника с головы до пят и знает даже каждую блоху на его меховом воротнике, он теперь уже блох умоляет ему помочь и уговорить привратника смилостивиться. Но вот и свет в его очах меркнет, а он не поймет, то ли это вокруг стемнело, то ли это глаза его слепнут. Зато теперь во тьме он различает сияние, что неугасимо струится из врат закона. Только вот жить ему осталось недолго. В конце концов, перед самой смертью, все его мысли, все пережитое сводится к одному вопросу, который он привратнику еще не задавал. Слабо махнув рукой, ибо немеющее тело его уже почти не слушается, и подняться он не в силах, подзывает он к себе привратника. Тому приходится склониться низко-низко. За истекший срок селянин совсем истаял. «Что тебе еще надо узнать?» — спрашивает привратник. «Вот ведь ненасытный». «Все люди стремятся к закону», — шепчет селянин. «Как же вышло, что за все эти годы никто, кроме меня, не потребовал его допустить?» Привратник видит, что селянин при смерти, и чтобы донести ответ до его слабеющего слуха, кричит, что есть мочи. «А сюда никто, кроме тебя, и не мог войти! Эти врата лишь тебе одному были предназначены! Теперь пойду и замкну их!» Выходит, привратник селянина обманул, тотчас сказал Ка, которого весьма захватила эта история. «Не судя опрометчиво», — посоветовал священник, «и не торопись принять на веру суждения других. Я рассказал тебе эту историю так, как она изложена в Писании, слово в слово. А про обман там ничего не говорится». «Но это же ясно», — возразил Ка, «и первое твое толкование было совершенно верным. Привратник открыл селянину спасительную весть лишь тогда, когда тому уже было не помочь». «Но его раньше не спрашивали», — заметил священник. «Учти, он всего лишь привратник и только выполнил свой долг». «Да почему ты считаешь, что он его выполнил?» — изумился Ка. «Вовсе он его не выполнил. Его долг, может, только в том и состоял, чтобы всех других отгонять, а именно этого, для кого врата предназначены, как раз впустить». «Ты недостаточно чтишь Писание и переначиваешь весь смысл истории», — сказал священник. «Относительно доступа к закону в ней важны два высказывания привратника. Одно в начале, другое в конце. Одно из них гласит: сейчас пропустить его не может. Другое: эти врата лишь тебе одному были предназначены. Если бы эти высказывания противоречили друг другу, ты был бы прав. Тогда привратник и в самом деле обманул бы селянина. Но между ними противоречия нет. Больше того, первое высказывание некоторым образом даже подразумевает второе. Тут впору сказать, что привратник едва ли не превышает свой долг, намекая селянину на возможность допуска в будущем. Потому что в то время его долг, похоже, состоял лишь в том, чтобы селянину просто отказать. И действительно, многие толкователи Писания не скрывают удивления, как-то привратник подобный намек себе позволил. Ведь он, похоже, ценит точность и свою службу блюдет строго. Столько лет не покидает он свой пост, а врата замыкает лишь в самом конце. Он вполне осознает важность своих обязанностей, ведь он так и говорит: «Могущество мое велико». Он чтит тех, кто поставлен над ним, ведь сам же признается: «Я всего лишь низший из привратников». И по части отношения к долгу не поступается ничем, его ни разжалобить, ни ожесточить нельзя, хотя ведь в истории ясно сказано. Селянин донимает его просьбами. Он к тому же не болтлив, ибо за все эти годы учиняет селянину лишь скупые допросы и делает это безучастно. Он не подкупен, принимает подношения со словами: «Для того лишь беру, чтобы ты не думал, будто что-то упустил». Наконец, даже описание его внешности, когда упоминается его грозный с горбинкой нос и длинная смоляная татарская бородка, указывает на неукоснительно педантичный характер. Да где ж сыскать привратника исполнительнее этого? Но ему присущи и еще кое-какие черты, весьма благоприятные для просителей, помогающие понять, почему он своим намеком на будущую возможность допуска позволил себе свой долг превысить. Не приходится отрицать, что по натуре привратник немного простоват и в связи с этим слегка заносчив. Если и верны его слова о собственном могуществе и могуществе других привратников, чей вид даже ему непереносим, Если, повторяю, эти его слова верны, в самом их тоне все же ясно слышны ограниченность и излишнее самомнение. Толкователи по этому поводу замечают: верное отношение к долгу и недостаточное понимание этого долга не исключают друг друга всецело. Тем не менее, нельзя не предположить, что и ограниченность привратника, и его самомнение, пусть даже явленные в самой ничтожной мере, это изъяны в его характере, и они ослабляют надежность охраны. К тому же привратник, похоже, человек доброго нрава. Он отнюдь не всегда только неукоснительный исполнитель своей службы. Так, в первые же минуты он, пусть в шутку, приглашает селянина пройти во врата, невзирая на строго объявленный запрет. А потом, вместо того, чтобы, допустим, прогнать, дает селянину скамеечку и разрешает присесть в сторонке. Выдержка, с которой он все эти годы терпит просьбы селянина, краткие добродушные допросы, согласие принимать подношения, спокойствие, с которым он выслушивает ругань и воркотню просителя, клянущего свою незадачливую судьбину и непреклонность стража, все это позволяет предположить даже робкие толчки сострадания в служивой душе привратника. Не всякий повел бы себя так на его месте. В конце он даже подходит на зов селянина, низко-низко склоняется над ним, предоставляя возможность задать последний вопрос. Правда, легкая тень нетерпения. Привратник ведь знает, что конец совсем близок, чувствуется в его словах. Вот ведь ненасытный. Некоторые, кстати, в толковании этого возгласа идут дальше и полагают, что в словах «вот ведь ненасытный» выражено даже нечто вроде дружеского восхищения, пусть и не без примеси высокомерия. Как бы там ни было, в итоге образ привратника предстает совсем иным, чем ты его видишь. «Ты знаешь эту историю дольше меня и точнее», — проговорил Ка. Они помолчали. Потом Ка спросил: «Так ты считаешь, этого человека не обманули?» «Не пойми меня превратно», — сказал священник. «Я всего лишь изложил тебе суждения, которые на сей счет имеются. Не стоит придавать им слишком большого значения. Писание неизменно. В суждениях же о нем зачастую проявляется лишь отчаяние при виде этой неизменности. Одно из таких толкований, кстати, даже утверждает, что обманут как раз превратник». «Это, однако, совсем уж смелое толкование», — удивился Ка. «И как же его обосновывают?» «Обоснование», — ответил священник, — «отталкивается от ограниченности привратника. Утверждают, будто внутренняя суть закона ему неведома. Он знает лишь клочок пути перед вратами, который сам же истоптал по долгу службы. Его представления о внутренней сути считают ребячливым недомыслием, полагая, что он сам боится того, чем норовит селянина застращать. Он боится куда сильнее селянина, ибо тот, даже узнав об ужасных привратниках внутри, все равно жаждет лишь одного — войти. Привратник же, напротив, войти не хочет. Во всяком случае, о таком его желании ничего не известно. Некоторые толкователи полагают, будто он уже побывал внутри, ведь когда-то его принимали на эту службу, а это, дескать, могло произойти только внутри закона. На это можно возразить, что на службу его могли нанять и просто зовом изнутри, а если он внутри побывал, то совсем не глубоко. Ведь сам же признается, что вида даже третьего привратника не в силах вынести. Кроме того, нигде не сказано, что за долгие годы службы он что-либо еще сообщил о внутренней сути закона, кроме сведений о привратниках. Возможно, ему это запрещено. Однако и о запрете ни слова не говорится. Из всего этого следует заключить, что ни о виде, ни о значении внутренней сути ему толком ничего не известно. А следовательно, он на сей счет пребывает в заблуждении, то есть обманывается. Похоже к тому же, что он обманывается и в отношении селянина, ибо сам того не ведая подчинен этому человеку. Тебе, полагаю, запомнилось, что он с селянином обращается как с подчиненным, на это многое указывает. Однако на самом деле, утверждает толкование, совершенно очевидно, что это он у селянина в подчинении. Прежде всего потому, что свободный человек выше служивого. Так вот, селянин действительно свободен. Может идти, куда вздумается, лишь вход во врата ему возбранен. Но и этот запрет исходит лишь от привратника. Присев на лавочку в сторонке от врат и проведя там всю жизнь, селянин делает это добровольно. В истории ни слова нет о каком-либо принуждении. Привратник, напротив, привязан к своему посту долгом службы. Ему не дозволено ни уйти от врат, как, судя по всему, не дозволено и внутрь войти, даже если он захочет. Кроме того, он хоть и поставлен на службу закона, однако только у этих врат, предназначенных лишь для одного человека. Получается, что именно ему привратник и служит. Это еще одна причина, по которой он селянину подчинен. А если так, позволительно предположить, что все эти годы, по сути, всю свою зрелую жизнь, он служит вхолостую. Ведь в истории ясно сказано, что к воротам селянин приходит не мальчиком, а мужчиной. Это зрелый муж. Значит, привратнику пришлось долго ждать, прежде чем начать исполнять свое предназначение. А точнее, пришлось ждать столько, сколько селянину заблагорассудилось, ведь тот пришел добровольно, когда захотел. Но и прекращение службы не от привратника зависит, а от кончины селянина. Значит, он до самого конца остается селянину подвластен. И снова история дает нам понять, что ни о чем таком привратник, судя по всему, даже не догадывается. Но и в этом толкователи не видят ничего необычного, ибо по их логике привратник пребывает в еще более тяжком заблуждении. Он обманывается насчет своей службы. Под конец он, как известно, говорит о вратах: «Теперь пойду и замкну их». Однако вначале ясно сказано, что врата закона распахнуты, как всегда. Но если они раскрыты всегда, то есть независимо от срока жизни того, кому они предназначены. Получается, что привратник, судя по всему, закрыть их не вправе. Насчет этих его слов толкования расходятся. То ли он просто, без всякой задней мысли, дает ответ селянину, то ли хочет подчеркнуть исполнение своего служебного долга, то ли решил омрачить последние минуты жизни селянина, чтобы тот, отходя, сожалел и горевал о своей ошибке. Большинство, впрочем, все равно едины в уверенности, что замкнуть врата ему не дозволено. И даже полагают, что, по крайней мере, в конце он и в познаниях своих просителю уступает, ибо тот видит сияние, струящееся из врат закона, тогда как привратник по долгу службы, скорее всего, стоит к вратам спиной и ни единым словом не упоминает, что какую-то перемену заметил. «Все это очень толково обосновано», — сказал Ка, который некоторые места из объяснений священника даже в полголоса повторял. «Все это очень толково обосновано, и я теперь тоже полагаю, что привратник обманывается. Однако это нисколько не поколебало прежнего моего мнения, ведь он другому противоречит лишь отчасти. Обманывается ли привратник или все видит в истинном свете, это ведь решающего значения не имеет. Я-то утверждал, что обманут селянин. Если, допустим, привратник все видит правильно, в этом еще можно было бы усомниться. Но если привратник обманывается, тогда это его заблуждение с неизбежностью перекидывается на просителя. Пусть привратник несознательно его обманывает, но если он и правда настолько простоват, тогда его надо немедленно гнать со службы. Сам посуди. Заблуждение привратника ему самому ничуть не вредит. Зато селянину вредит тысячекратно. Тут, в противовес твоему рассуждению, ты столкнешься с другим толкованием, — заметил священник. Видишь ли, некоторые утверждают, что история никому не дает права судить о привратнике. Каким бы он нам ни казался, он служитель закона, он от закона неотъемлем, а значит, и приговору человеческому не подсуден. И утверждать, будто бы он у селянина в подчинении, тогда тоже нельзя. Пусть он связан с законом лишь неотлучной охраной врат. Это все равно неизмеримо важнее, нежели просто жить на свободе. селянин еще только приходит к закону, а привратник уже стоит там. Он законом определен на службу, и усомниться в его достоинстве — это все равно, что в законе усомниться. «Не согласен я с таким пониманием», — сказал Ка, покачав головой. «Если его принять, тогда все, что привратник не скажет, надо считать истинным. А ты сам убедительно обосновал, что это невозможно». «Нет», — возразил священник. «Сказанное привратником следует полагать не истиной, а только необходимостью». «Но это уж совсем мрачное толкование», — сказал Ка. «Получается, что ложь — основа миропорядка». Ка произнес эти слова как бы в заключение. Однако для себя итог беседы еще не подвел. Слишком он устал, чтобы охватить умом все соображения, проистекающие из истории. Да и непривычные ходы мысли, которым она подводила, были какие-то пустопорожние, мнимые, больше подобающие для диспута судейских, чем для его разумения. Бесхитростная история как-то расплывалась, не желая укладываться в уме. Хотелось выбросить ее из головы, а священник, выказывая теперь недюжинную чуткость, прощал ему его раздражение, приняв неодобрительное замечание Ка молча, хотя с его мнением оно наверняка расходилось. Какое-то время они шли рядом безмолвно. Ка, не в силах что-либо различить во тьме, жался к священнику поближе. Лампа в его руке давно погасла. В какой-то миг прямо перед ним тусклым отблеском серебра мелькнула статуя святого и тут же снова сгинула во мраке. Не желая совсем уж идти у священника на поводу, Ка спросил. «Мы сейчас где-то возле главного входа?» «Нет», — ответил священник. «Над входом и далеко. Ты уже собрался уходить?» Ка, хотя вовсе не об этом думал, тотчас ответил. «Конечно. Мне давно пора идти. Я же поверенный в банке. Меня там ждут. А сюда я пришел только собор показать одному иностранцу, нашему деловому партнеру». «Ну что ж», — сказал священник, протягивая Ка руку. «Тогда иди». «Мне одному в этих потемках не выбраться», — посетовал Ка. «Иди налево до стены», — сказал священник. «А потом все время вдоль стены не сворачивая. Вот и дойдешь до выхода». Священник уже отошел на несколько шагов, и тут Ка, пожалуй, чересчур громко его окликнул. «Обожди, прошу тебя!» «Я жду», — отозвался священник. «Тебе больше ничего от меня не нужно?» — спросил Ка. «Ничего», — ответил священник. «Прежде ты был так добр ко мне», — сказал Ка. «Все мне разъяснял, а теперь отпускаешь, словно тебе до меня и дела нет». «Но ведь тебе уходить надо», — заметил священник. «Ну да», — замялся Ка. «Пойми и меня тоже». «Нет, это ты пойми, кто я, а кто ты», — напомнил священник. «Ты тюремный капеллан», — сказал Ка, снова приближаясь к священнику. «Вовсе не так уж срочно ему нужно в банк. Вполне можно остаться еще». «Значит, я состою при суде», — пояснил священник. «С какой стати мне чего-то от тебя ждать? Суду ничего от тебя не нужно. Ты приходишь, он тебя принимает. Ты уходишь, он отпускает тебя».